Эпилог. Может, не все потеряно, и нам еще только предстоит стать любимцами судьбы. Неудачница моргнула, словно очнувшись ото сна, и тут же уткнулась в монитор, быстро-быстро дочитывая последние строки. Будто это могло что-то изменить. Она не могла поверить, что все уже закончилось, и ее посетило чувство какого-то разочарования. Снова пробежав глазами концовку, девушка почувствовала, как недовольство все больше разгорается в груди. А потом вдруг неудачница совершенно спокойно усмехнулась. «Я как ребенок, у которого отняли конфету, честное слово». В ее душе начало зарождаться чувство невероятного душевного подъема. Эти последние главы, она то смеялась без остановки, то напряженно сводила брови, следя за происходящим на страницах, то отрывала взгляд от экрана, о чем-то задумавшись. Во что бы то ни стало, она должна перевести эту внезапно свалившуюся на ее голову историю так хорошо, как только сможет. На секунду переводчица задумалась – наверняка родители бы думали, какой в сущности ерундой я занимаюсь. Да и не только они. Ладно, я постараюсь найти работу как можно скорее. Но сначала... Девушка открыла уже основательно исписанный файл с переводом. Да, она непременно перепишет все заново, доработает и переработает, доведет до блеска. Обязательно. Нет, сначала неплохо было бы покурить. Решила девушка, прихватывая пачку. И, набросив на плечи куртку, вышла в коридор. На площадке снова не было света. Девушка покосилась на дверь своих чрезмерно пьющих соседей и в очередной раз изумилась, сколько же можно воровать лампочки, которые она сама вставляет. Неудачница ссутулилась и тихо прошла к окну у лестницы. «Делать нечего. Завтра будет новый день и новая лампочка». На улице тем временем смеркалось, ей не хотелось сегодня выходить из дома. Она закурила и задумалась. Прошел уже почти месяц с их скрестанной знакомства. Известно о ней было по-прежнему мало. Но почему-то это почти не волновало неудачницу. Ей было невыразимо весело в те моменты, когда они переписывались, не говоря уже про саму книгу, пусть даже она была в чем-то наивной и простой. Внезапно за дверью у похитителей лампочек раздались жуткие грохот и крик. «Я тебя, сука, убью!» «Может, на этот раз все же убьет?» — рассеянно предположила неудачница. «Два года все грозится». Тяжело вздохнув, девушка ссутулилась еще больше, так, словно ей было холодно. «Хорошо бы ты продолжила писать, Кристана, и как можно скорее». Теперь мне будет не хватать твоего мира и твоей героини. Они чертовски хорошо разбавляют окружающую действительность. Конец первого тома. Текст читала Нелли Новикова.